Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. «Каким образом он догадывается, что вы уезжаете? Вот чего я не могу понять», — как ни в чем не бывало, — продолжал Мэтт. «Я и сам этого не понимаю», — ответил Скотт, грустно покачав головой. А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины белый клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовится к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой. Протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. В хижине только что легли спать. Он опять перестал есть, — сказал со своей койки Мэтт. Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочился под одеялом. «В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет». Одеяло на другой койке опять пришло в движение. — Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт. — Заладили одно, как старая баба. — Совершенно справедливо, — ответил погонщик. И у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В отворенную дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились двое индейцев. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. — Эх ты, бедняга! — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. — Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощание, порычи, порычи как следует. Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. — Гудок! — крикнул Мэтт. С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены. «Кончайте прощаться. Да не забудьте захлопнуть переднюю дверь. Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!» Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгивание, похожее на плач. Потом белый клык стал глубоко всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Он остановился. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшему вверх в новом порыве отчаяния.